Одно дело, когда имя Гоголь каллиграфическим почерком написано на дипломе об окончании средней школы или в альбоме выпускников, осторожно объясняет он родителям. Пусть оно стоит под заявлениями, которые после окончания школы он разослал в колледже Лиги Плюща, а также Стэнфорда и Беркли. Лига Плюща – ассоциация 8 частных университетов на северо-востоке США. Но пройдет 4 года, и как оно будет выглядеть на дипломе бакалавра искусств, а в его резюме, на визитной карточке, он предлагает им хороший выход. Он возьмет то имя, что они сами выбрали ему в 5-летнем возрасте. «Сделанного не воротишь», — возражает ему на это отец. «Тебя замучают формальностями». В конце концов, получилось так, что имя Гоголь стало твоим официальным именем. «Да, слишком поздно менять что-то сейчас», — вторит ему мать. «Ты уже слишком взрослый». «Неправда, не поздно», — настаивает Гоголь. «И вообще не понимаю, кто из вас придумал это чудное имя? Зачем? Почему вы сразу не дали мне нормальное имя?» «Так у нас принято, Гоголь», — объясняет Ашима. «Так положено в бенгальских семьях». «Но ведь это даже не бенгальское имя». И он пересказывает родителям то, что узнал на занятиях у мистера Лоусона, что Гоголь был психически нездоровым и глубоко несчастным человеком, который не дожил до 43 лет, уморив себя голодом. «Вы знали об этом? Ты забыл упомянуть, что он к тому же был гениальным писателем», — замечает отец. «Я этого никогда не пойму. Как можно было назвать меня именем такого странного персонажа? Ведь теперь никто не воспринимает меня всерьез». «Как это не воспринимает тебя всерьез?» — спрашивает Ашок, поднимая пальцы от тарелки и вглядываясь в лицо сына. «Никто», — на ходу врет он, отворачиваясь. Отец отчасти прав. Единственным человеком, кто не принимает Гоголя всерьез, постоянно мучит его, страдает от этого имени и всей душой рвется избавиться от него, является он сам. Но он продолжает убеждать родителей в том, как они должны радоваться, что у их сына наконец-то появится бенгальское имя, а не русское. «Ох, не знаю, Гоголь», — говорит мать, качая головой. «Правда, милый, не знаю, что и сказать». Она поднимается и начинает собирать со стола посуду. Соня уходит наверх, в свою комнату, а Гоголь по-прежнему сидит за столом напротив отца. Какое-то время они молча слушают, как мать драет тарелки. «Ну так поменяй свое имя», — произносит, наконец, отец. «Правда? Ты разрешаешь? В Америке все можно. Делай, как ты считаешь нужным». И Гоголь достает массачусетский образец заявления на перемену имени, собирает необходимые документы — паспорт, свидетельство о рождении и чек, выписанный на счет отделения семейного суда графства Миддлсекс. Отец лишь поверхностно проглядывает заявление и ставит свою подпись в конце, с тем же видом, с которым подписывает все чеки, подняв очки на лоб и чуть шевеля губами, словно подсчитывает размер убытка. Гоголь заполняет форму у себя в комнате поздно ночью. Несмотря на то, что она представляет собой всего лишь страницу вопросов на листе бумаги кремового цвета, он тратит на нее больше времени, чем на заполнение многостраничных заявлений в колледж. В первую строку он вписывает то имя, которое хочет поменять, дату и место своего рождения, во вторую — новое имя. Подписывает форму своим старым именем, ставит дату. Однако одна часть так и остается незаполненной. Примерно на трех строчках ему предлагалось привести причины своего решения. Почти час Гоголь раздумывает над этим, но в результате строки остаются пустыми. В назначенное время он слышит, как выкликают его имя. Он заходит в просторный зал, садится на деревянную скамью, стоящую у стены. Судья, полная негритянка средних лет, сидит за своей кафедрой и, опустив глаза, изучает лежащие на столе бумаги. Секретарь худенькая молодая женщина с короткой стрижкой, читает вслух его заявление, потом передает его судье. В зале нет никаких украшений, кроме перекрещенных флагов штата Массачусетс и Соединенных Штатов Америки и портрета какого-то судьи, написанного маслом. «Гоголь Гангули», — говорит секретарь, делая Гоголю рукой знак, чтобы он подошел к кафедре. Гоголь с замиранием сердца встает и идет по проходу. Как ни стремится он избавиться от ненавистного имени, ему все же немного грустно от того, что он в последний раз слышит его в официальной обстановке. И, несмотря на то, что родители согласились с его решением, он чувствует, что все равно отчасти предает их, исправляя сделанную ими когда-то ошибку. «А по какой причине вы хотите изменить свое имя, мистер Гангули?» — интересуется судья. Этот вопрос застает его врасплох. Несколько секунд он не знает, что ответить. «По личным причинам», — выдавливает он наконец.